Осквернители могил не должны были унести его. Камнерез тащил и дергал мнимый панцирь. Наконец он освободил его. Менафт собирался как раз спрятать панцирь, когда услышал, что один из грабителей зовет его. Камнерез быстро бросил драгоценный предмет позади себя. В отверстие протолкнули какой-то ларчик. За ним узел, а потом в переднюю комнату пролез Сейтахт. Он высоко поднял лампу и осветил сваленные в кучу сокровища. Об Эменефе и Мунхерабе, которые появились за ним, он не заботился. Для него существовало только золото. Глаза столяра блестели, как в лихорадке. Он поднял оружие и золотую посуду так, что они заблестели в свете лампы. Вдруг он начал что-то искать вокруг себя и недовольно поднял брови. «Куда делся парадный панцирь царя?» — напустился он на Мунхераба. «Теперь и водонос оглядел награбленное добро. Я вынес его, я уверен в этом». «Но я не вижу его здесь! Покажи мне его!» — закричал столяр раздраженно. Менафт до сих пор сидел на корточках возле пролома. Он понял, что подразумевал под парадным панцирем царя Сейтахт, и медленно отполз назад. Непонятный предмет, который он принял за нагрудный панцирь, оказался одним из тех драгоценных украшений, которые цари Египта надевали во время торжественных приемов. Он состоял из большого воротника пелерины и широкой набедренной повязки из нескольких сотен золотых пластинок. Эта драгоценная вещь лежала сзади него. У него не было времени убрать панцирь. И теперь он хотел прикрыть его своим телом. Устремив взгляд на столяра, Менафт опять подвинулся назад. Он уже почувствовал под пальцами часть парадного панциря, когда Сейтахт уставился на него. Настороженный взгляд и странное поведение Менафта показались столяру подозрительными. Он прыгнул к нему и оттолкнул в сторону. «Проклятый вор!» — закричал Сейтахт. «Самую драгоценную вещь, которую нашел я, ты хочешь присвоить себе!» И он бросился на камнереза с кулаками. Трижды кулак опускался на голову и плечи Менафта. Хотя удары почти оглушили его, все же страстное желание защитить собственность царя победило. Он бросился на драгоценную вещь и прикрыл ее своим телом. Мунхераб и Эменеф пришли на помощь Сейтахту. Они крепко держали Менафта, а столяр тем временем пытался вырвать у него драгоценность. Когда Менафт лег на спину, Сейтахт уперся ногой ему в живот. Потом он наступил на лицо камнереза и стал рвать панцирь с таким неистовством, что звенья его порвались. Но Менафт крепко вцепился в оставшуюся часть панциря. С силой, которую придало ему отчаяние, защищался он от Мунхераба и Эменефа. Вскоре то, что несколько минут назад было еще величайшим произведением ювелирного искусства, было разорвано на мелкие части. «Не помня себя от злости», — бросились грабители на Менафта. Они, вероятно, убили бы его, так как его силы иссякли. Камнерез больше уже не защищался, он только думал: «Осирис, помоги мне! Помоги своему слуге Менафту, они убивают меня. Пошли на помощь Анубиса, или они убьют меня». Но ни бог загробного мира, ни его сторожевая собака Анубис Арабхенум пришел на помощь страдающему камнерезу. Он услышал бешеный рев Сейтахта, а затем крики Мунхираба и Эменефа. Сначала он подумал, что оба они спорят со столяром из-за дележа добычи. Но когда он услышал шум ударов, то испугался, что трое грабителей напали на Минафта. Не колеблясь, он пополз по забитому щебнем ходу и увидел, что его предположение подтвердилось. Они как раз собирались убить камнереза. Этого не должно было случиться. Камнерез разговаривал с ним как с равным. Хинум попытался протиснуться в переднюю комнату через пролом в стене. Но это ему не удалось. Слишком широки были плечи. Тогда он просунул свой огромный кулак и закричал громовым голосом: «Оставьте его в покое, а то я переломаю вам кости!» Горшечник и водонос испуганно вернулись. Они решили, что слышат голос бога мести. Сейтахт, напротив, мгновенно схватил один из найденных бронзовых мечей и швырнул его в Хинума. Оружие не достигло цели. Вслед за мечом в каменную стену ударилась статуэтка бога из слоновой кости величиной с кулак. Сейтахт нагнулся в поисках третьего метательного снаряда. «Свободному человеку ты хочешь переломать кости, проклятый раб?» «Я научу тебя!» — закричал он и метнул в него тяжелую, покрытую золотом булаву. Ручка завертелась в воздухе, и головка задела руку Хинума. Теперь ему грозила опасность быть убитым, тем более, что теперь уже и Мунхираб, и Эменеф стали бросать в него тяжелые предметы. «Прекратите!» — закричал он. «Я пришел только за тем, чтобы предупредить вас. Я видел огни в долине. Они приближаются к этой гробнице». Эменеф выскочил вперед. «Это жрецы! Бежим быстрее, иначе нас поймают и сожгут живьем!» Горшечник, вопросительный и в то же время со страхом, посмотрел на Сейтахта, но в нем не было и признака испуга. Сейтахт только прищурил глаза, когда спросил Хинума: «Откуда идут огни?» «Оттуда, где встает солнце», — соврал Хинум. Обрадовавшись беспокойству Сейтахта, он начал сочинять дальше. «Было много огней. В темноте они качались в воздухе. Я думаю, едут стражники с факелами». «А это могут быть воины царя!» — закричал в ужасе Эменеф и отскочил к стене, которая преграждала выход. «Останься, трус!» — закричал ему вдогонку Сейтахт. «Ты хочешь бросить здесь золото? Возьми все, что можешь унести, иначе не выйдешь живым из этой гробницы». Спокойным голосом он приказал Мунхирабу: «Расстели парадные одежды и упакуй все, что там лежит». Водонос причитал: «Мне не нужно золото, оно приносит несчастье. Если это действительно всадники, то они скоро будут здесь и...» Он не смог договорить. Столяр нанес ему такой удар, от которого Мунхираб зашатался. Эменеф без возражений подчинился приказу Сейтахта. Увидев, как тот выхватил из богато украшенного драгоценными камнями колчана длинную боевую стрелу и держал ее, как копье, приготовленное к броску. С большой поспешностью сокровища были завернуты в полотна, звериные шкуры и одежды, и один за другим тюки были переданы наверх Хинуму. Теснота помещения не позволяла Хинуму повернуться. Ему пришлось протискиваться вперед ногами и при этом тащить за собой два тюка. Дорога казалась ему бесконечной. Пыль и раскаленный воздух затрудняли дыхание, кожа его была ободрана, пот лился по лбу. Хинум проклинал и тяжелое золото, и своего жадного хозяина, придворного чиновника Пуа. Столеру он, в свою очередь, желал самую дурную болезнь, а себя ругал именами старых отвратительных животных, каких только знал. И кто ему велел лезть в эту проклятую дыру? Дремать на воздухе было намного приятнее. Если бы речь шла о возвращении домой, они все равно нагрузили бы на него самый большой груз. А во всем был виноват только этот сумасшедший Менафт. Очевидно, он опять угрожал столяру местью богов и поэтому был побит. Теперь несчастный камнерез лежит в гробнице и, возможно, там и умрет. И ни один из его богов не поможет ему. Хинум отдохнул немного, чтобы перевести дух, а потом опять потащил тюки. Что-то зазвенело, завязки на одном из узлов ослабли, и золотые предметы высыпались на землю. Хинум не остановился. Ноги нубийца провалились куда-то в пустоту, и он сразу же вдохнул свежий воздух. Последние усилия, и раб оказался на свободе. Задыхаясь, бросил он тюк рядом с собой. Над ним раскинулось звездное небо. Жизнь была все-таки прекрасна. Как приятно вытянуть, наконец, затекшие руки и ноги. Во второй раз он ни за что не полезет в эту пропасть. Из гробницы его позвали. Пусть зовут. С удовольствием он потер руки. Тем, кто остался там внутри, он не завидовал.